Глава 19. Запад. Соляной тракт лепился к дымному хребту. Они сколько могли, ехали ночами. Чем дальше на север, тем холоднее становился воздух. Днем они спали, укрывшись от лишних глаз среди темных валунов или в дубовых рощах. Оставшись без шедших по запаху их невмонов, они положились на здравый смысл. Соляной тракт — самый короткий путь до Садира, так что Сию, скорее всего, выбрала его. На четвертый день они ради покупки припасов и горячего ужина остановились в Свартале, где менцы добывали редкую черную соль. Некогда Ментендон, как бы широко ни распространилась его древняя религия, представлял собой мозаику верований и обычаев. До Зимнего потопа здесь находили последователей все веры мира. Шесть добродетелей пришли сюда не меньше века назад, особенно в западные края, где сильнее ощущалось влияние Искалина. Но только недавно закон объявил их единственно праведной верой. За другие грозило жестокое наказание. В прошлом Свартальская винарня радушно принимала садовников, певцов горы, зеркальщиков. Теперь они застали здесь лишь одного пьяного священника. Эсбар неодобрительно его разглядывала поверх чаши яблочного вина. «Не смотри так», — шепнула ей Тунова. «А почему?» — так же тихо ответила Эсбар. «С какой стати мне бояться мертвого рыцаря?» «Захотелось на костер?» «Сторожки всегда при мне. Это было бы даже забавно», — протянула Эсбар. «Вот он завизжит, увидев, что огонь меня не берет». Тунова отошла расплатиться. Лагерем они стали у подножия холмов. В просвет между валунами Тунова следила за потянувшимся к восходу на север обозом. Везли бревна. Трое всадников в кожаной одежде, в кольчугах, с промасленными на хроцкий манер волосами, громко распоряжались на менском. «Это должно быть соляные воины», — заметила Тунова. «Неужели весь этот лес везут в самый хрот?» «Железная сосна! Я слыхала, свою они начисто свели!» — проворчала Эсбар и перевернулась, подложив под голову скатанный плащ. «Отдохнула бы ты, Тунова!» Та легла рядом. «А что, если Сию не захочет вернуться?» «Хочет, не хочет, а вернется!» «Обитель не клетка!» — Тунова взглянула на подругу. «Или клетка?» «Будь она клеткой, нас с тобой бы здесь не было!» — устало отозвалась Эсбар. «Мы — тайна матери, а значит, должны защищать сестер даже от них самих!» «А если Сию больше не хочет быть тайной?» «Разве ей одной приходится в жизни заниматься не тем и быть не той, кем хотелось бы?» Эсбар протяжно выдохнула через нос. «Будь она постарше, я бы ее, может, и послушала. Но она еще не понимает, что именно выбрала». Под конец ее речи земля вздрогнула. Эсбар поднялась рывком. Сна не в одном глазу. Тунова смотрела на горы. Камни стали горячее. «Пожалуй, лучше нам двигаться дальше», — сказала она. «Ты выдержишь?» Эсбар выглядела изнуренной, однако кивнула. Они снова сели в седло. Дальше ехали без остановок. Впервые пошел дождь, холодный, проливной. Тунова запрокинула голову, с наслаждением подставляя каплям лицо. Наконец, блистающие лучи заката высветили на равнине к востоку от дорожной полосы очертания руин. Несколько провалившихся куполов, ряд укороченных, как оплавленные свечи, колонн, обломок арки с высоким строгим сводом, лик забытого бога. Тунова придержала коня, озирая погребенный город. Гултага. Когда-то она была сияющим котлом знания и торговли. Город тайн, чудес и ужасов, грозивший вырасти со временем в жестокую и алчную империю. Теперь она лежала каменными обломками, дожидаясь, когда время сотрет их в пыль и развеет все, кроме воспоминаний. Тунува с Эсбор одновременно подняли взгляды. Разом замолчали. Над ними вставали страшные кручи горы ужаса. 11 000 футов камня, облитого черным стеклом, в день ее единственного извержения, в день, когда родился безымянный. Искалин испокон веков почитал любые горы, менцы же страшились одной только этой. Они видели в ней логово подземного бога, кузнеца мира и врага небесного кузнеца. Задабривая его, они приносили дары на ее склоны, жертвовали людей кипящим потоком. Впрочем, Тунова подозревала, что последняя ложь, подхваченная Ваттеном, чтобы оправдать насильственное внедрение новой веры. За свои 50 лет она не видела ничего более пугающего, чем эта гора. Каждая сестра после воспламенения отправлялась взглянуть на нее, вспомнить, над чем одержала победу мать, и понять небывалую высоту ее отваги. Она в одиночку встала против злобного исчадия этой горы. Руины в изобилии сохранили память убийств. Кости тысячи людей, столетия назад вплавленных в землю. Когда-то на плодородных почвах вокруг огненной горы росли хлеба, вызревали лучшие виноградные лозы. Теперь же никто не дерзал возделывать эти земли, ведь дерзость изгубила гултакцев. Их блестящий город раздразнил гору. И гора ужаса ответила, испепелив его великолепие. Тунува кинула взгляд за печальные руины и на фигуру, стоящую на высоком обломке колонны. Они с Эсбор пришпорили лошадей, свернули с соляного тракта под уклон к скелету Гултаги. Вблизи фигура оказалась завернувшейся в зеленый плащ девушкой, не сводившей глаз с горы. «Елени Янудин!» — вскипела Эсбор. «Веселую гонку ты нам задала! Слезай сейчас же!» «Эсбор! Тува!» Елени спрыгнула с колонны, ее лицо блестело от слез. «Вы пришли! Я так и надеялась, что меня догоните вы!» «Сию тоже здесь?» — крикнула ей Тунува. «Нет!» «Ты маленькая дуреха!» Эсбор уже сошла с лошади. «Тебе еще повезло, что я пока не настоятельница. Не то бы...» Елени захлебнулась рыданиями. «Простите меня, сестры! Пожалуйста!» «Сию разрешила мне поехать с ними в Хрот. Мне хотелось посмотреть, как там сияет небо. Хоть разок увидеть!» «Она велела мне скакать без остановки до самого Саддера, но я увидела... гору... ужаса!» Она прикрыла глаза ладонью. «Я не должна была покидать мать даже ради того сияния. Прошу вас, сестры, отведите меня домой!» «Еще неизвестно, есть ли у тебя теперь дом?» — уколола ее Эсбор. Девушка с ужасом обернулась к ней. «Успокойся, детка», — как можно мягче сказала Тунува. «Так где Сию?» Елени утерла щеки. «Они с Анайсо этой дорогой не поехали. Сказали, чтобы я увела вас от них, а сами решили переждать несколько дней и скакать в Кумингу». «Стало быть, в Саддер они не собирались», — с горечью поняла Тунува. «Эсбор, мы потеряли». Земля накренилась так резко, что Елени не устояла на ногах. Пыль вокруг зашипела. Гора ужаса протяжно, недобро зарокотала. Звук исходил из ее сердцевины. Склоны окутал дым. Над руинами взметнулись стаи птиц. Тунува удержала за повод испуганно фыркнувшую лошадь. За рокотом настала мертвая тишина. Тунува слышала только дыхание свое и не свое. И кровь, она поклялась бы, что чувствует горячий расплав в своих жилах. Она поклялась бы, что ее кровь закипает. Тунува не поверила бы, что это может свершиться так быстро. Удар! Скала раскалывается, выпуская сквозь кожу Эдина ревущий внутри жар. В ее сновидениях разлом мира, случившийся 5 столетий назад, продолжался часами. И вот, не успела она перевести дыхание, тишина разразилась вихрем. Молчание перешло в грохот. Земля под ногами вздыбилась, вслед за тем из вершины вырвалась лава. Извержение столь бедственной, губительной силы, что Тунува не поверила глазам. С лавой наружу рванулись зловонные испарения, полыхнули ветвящиеся молнии. Редкие облака над головой порвало, словно некое божество разметало их по краям небес. Лошади вскрикивали, вставали на дыбы. Сдерживая свою, Тунова уловила запах извести. Ее вонь воспламенила скрытую в ней магию. Пальцы сами собой выбросили пламя невиданного алого цвета. Не успев смягчить удара, она испепелила зажатый в руке повод, и лошадь, пронзительно заржав и закатив глаза, понеслась. Эсбар тоже упустила свою, но как будто не заметила потери. Она не сводила глаз с горы ужаса, и в глазах ее отражался огненный хаос. От этого зрелища Тунува наконец очнулась. «Эс!» — позвала она. «Надо уходить, Эс!» «Оно как мы!» Эсбар приросла к месту. «Ты чувствуешь, Тунува?» Тунува чувствовала. Сиден. Та же магия, которой горела утешавшая, одарявшая ее силой дерево. Ничто не могло сравниться с ощущением Сидена, и все же такое исходило сейчас от горы ужаса, из колыбели зла. Она сражалась со страшным влечением. Шагнуть навстречу извержению, нырнуть в огненное море, упиться им, как вином. Она ощущала в себе силу на любые деяния. Не было времени дивиться. Раскаленные камни и угли, казавшиеся на расстоянии не больше монеты, сверкали в небе, дождем сыпались на склоны. Одни угасали, но сверху падали новые, и сами склоны шевелились. Рокот снова сотряс гору. По ее бокам потекли каменные лавины. Мелкий щебень дождем застучал по развалинам. Еле не вскрикнула. Камешек рассек ей щеку. Тунова огромным напряжением угасила в себе чужой огонь, ухватила девушку за руку и затащила в пустую скорлупу здания. Едва успела, как раскатился низкий гул, воздух загорелся, ее ладони выбросили новый пламень, и Тунову откинула назад, под обломок колонны. Такой удар мог бы убить. Не будь они тем, кем были, их бы уже не стало. Волны раскаленного ветра высасывали влагу из глаз. Вдалеке рухнула лошадь. «Тува!» Она взглянула через плечо Эсбар на огненную реку, вытекавшую из горы точно расплавленное железо из горна. С обрывов срывались сверкающие водопады. «Елени!» — выдавила Тунува. «Скорей!» Девушка подбежала к ней. Тунува ухватила ее за руку, и они втроем бросились через равнину. Нигде не было спасения от пепла и камней, осколки рвали им кожу. День стал темнее ночи. Маги быстры, но текучий огонь обгонял их. На сей раз лава грозила не Гултаге. Она стекала по другому склону, отрезая им путь к Хармарскому проходу. Тунова спешила как никогда, увлекала за собой Елени, прикрывая себя и девушку сторожком. Черная витая колонна рвалась к небу. Ее пронизывали молнии. Клубы дыма один за другим накрывали город. Они уже поднялись на мили вверх, плотные, как крыша, и мягкие на вид, как подушки. Рано или поздно этот пепельный столб должен был обломиться. «Тува!» — хрипло позвала Эсбар. «Их не в моны!» Увидев зверей, Тунова невольно расхохоталась от облегчения. Нинуру неслась к ним с полохом в темноте. Еда тенью догоняла ее. Тунова, не спрашивая, откуда такое счастье, забросила в седло елени и вскочила перед ней сама. Эсбар кинулась к Еде. Ярилась гора ужаса. Равнина скользила под лапами их невмонов, а всюду вокруг грохотали раскаленные камни. Земля шла волнами, разверзалась. Елени, что было сил, вцепилась в Тунову. Толкнувшись задними лапами, Нинуру перелетела дымящуюся расселину. Обернувшись в седле, Тунува увидела несущийся к Еде огненный шар. «Эс! Сзади!» Эсбар вскинула ладонь. Вспышка Сидена отразила пламень, оставив за собой светящийся угольками след. «Нин, поспеши!» — торопила их невмона Тунува. «Скорей!» Нинуру взлаяла в ответ. Ее скачки становились все шире, длиннее. Тунува оглянулась на огненные потоки. «Уже близко! Вот-вот накроют, сорвавшись с утеса!» Она закрыла опаленные глаза и припала к Нинуру, отдавая себя в руки матери. Лава перелилась через уступ. В самый последний миг Нинуру с Едой отскочили с ее пути. Пролившись с отвесного утеса, бурлящая лава растеклась по равнине багровой рекой в разводах пара и черных жил. Тунову накрыл жар. Мышцы обмякли, она повисла мешком. Их невмоны не скоро прервали бег, только когда вернулись на высокую насыпь соляного тракта. В смрадном воздухе висел пепел. Они не видели иного света, кроме собственного огня. «Стой, Нинуру!» — с трудом выговорила Тунува. «Погоди!» Та встала, и Тунува сошла на землю. «Тунува, надо уходить!» — сказала Эсбар. Ее лицо горело внутренним пламенем. Покрытая тонким слоем пепла Тунува, обернулась к горе ужаса. По склонам стекали кровавые реки. Черный дым поднялся так высоко и распростерся так широко, что она уже не видела неба за его краем. Копья молний поджигали узловатые клубы дыма и тонули в них. И снова тишина, беременная чем-то невыразимым. Дрожь зашептала под подошвами, прошла вверх по хребту, проникла в кровь, а потом ужасный звук, подобного которому она не слышала и не услышит впредь. Ни грохот извержения, ни предвещавший его зловещий рокот. Эта земля скрежетала о землю. Звенел металл, ревел пожирающий дома пожар. Всепоглощающая ярость отозвалась эхом по всему Ментендону. На глазах у Тунувы Мелим из вершины вырвались и скрылись в ночи пять темных теней. Пять темных теней с десятью темными крылами, и за ними, с тем же древним, как мир, воплем, стая темной мошкары. А в замке Дротвик очнулась от странного видения Глориан Беретнет. Не отходившая от нее дама Флорел Лук остудила ей лоб, совсем недавно бывший слишком холодным. «Глориан?» Флорел погладила ее по волосам, и Глориан раскрыла глаза. «Оно восстало!» — прошептала она. После она не могла вспомнить своих слов.